После этого он подошел к шкафу и дернул один из ящиков. В нем находилась железная коробка. «Надеюсь, это то, что вы ищете. В этой квартире больше нет ничего интересного. Можете даже убить меня, но больше я вам ничем не помогу». «Кто вам передал эти документы?» — спросил я. «Мужчина приятной наружности, примерно вашего возраста. Разве вы с ним ранее не встречались? Вас не удивило, что к вам обращаются с подобной просьбой?» «Нет, я иногда выполнял подобное поручение. Это совсем несложно, и при этом есть возможность заработать неплохие деньги, по крайней мере, для нас. Кому вы оказывали такие услуги заранее? Я вам не скажу. Можете бить меня или предлагать мне деньги. Жизнь все равно стоит дороже. Если я раскрою эту информацию, то мне все равно конец. Ваш брат предупредил о вашем вспыльчивом характере, связанном с вашей контузией. Предложил за этот риск хороший бонус. Я, конечно, не мог предположить, что все примет такой оборот. В конце концов, вы получили документы, что вам еще нужно? Почему же мой брат не передал эти документы мне лично?» Он объяснил, что речь идет о дележе родительского наследства. Родной брат подозревает его в нечестности. «Этот человек сказал мне, что вы успокоитесь только тогда, когда оставите его без штанов. При личной встрече шансы остаться в живых есть только у одного из вас. Я не хочу умирать, не хочу в тюрьму», — сообщил он мне. «Сегодня так часто бывает между близкими родственниками. В общем, он просил передать вам документы, доказывающие, что все в этом деле происходит по-честному». «Да, продавец архива имеет склонности к театральности. Придумать такое. Но бог с ним, если это действительно то, что мы ищем». Мы с Сашей открыли коробку. Ее содержание было похоже на то, что предлагал мне продавец. Объяснительные и расписки, написанные от руки, различные квитанции, отпечатанные, но собственноручно подписанные протоколы и многое-многое другое. Если в результате этого всплывут чьи-то фамилии, то эти люди никогда не отмоются. Более подробно я изучу эти документы дома, но сейчас они выглядят восхитительно. Мы уже собирались уходить, когда Саша обратился ко мне. «Деньги. 50 000 евро. Оставляем этому господину?» «Думаю, что нет. Необходимо вычесть стоимость твоего взорванного автомобиля, наше потерянное время и мою компенсацию за стресс, когда меня чуть не убили. Продавец обойдется. Если он будет не согласен с этим решением, то пускай опять связывается со мной. Я обязательно подведу с ним дебет с кредитом. Деньги отдадим обратно Алферову. Нам чужого не надо». Внезапно из комнаты послышались оживленные голоса. Женщина явно требовала от своего мужа звонить в полицию. Это было нежелательно. Я зашел в комнату, вытащил свой пистолет с глушителем, выстрелил в подушку на кровати и, осклабившись, произнес: «Если позвоните в полицию, то деньги вам точно уже не понадобятся. Желаю спокойной ночи. А если не сможете заснуть, то займитесь другими делами. Может быть, через 9 месяцев вас будет уже трое. Вы мне еще спасибо скажете». Мне подумалось, что ехать к Татьяне сейчас не время. Дело было не в том, что не хотелось будить ее среди ночи, и даже не в том, что я остерегался застать ее с другим мужчиной. Нет, просто было необходимо быстро просмотреть полученные документы. Через час я был уже у себя в квартире. Приятно оказаться дома после таких бурных приключений, хотя остаток ночи будет бессонным. Однако главное было в том, чтобы получить результат или хотя бы что-нибудь отдаленно похожее на то, что можно будет доложить завтра Алферову. Я начал перебирать бумаги. Сверху лежали квитанции на покупку стройматериалов. Год был, кажется, 82-й. Все ясно, какое-нибудь незаконное строительство дачи. Фамилия покупателя мне ничего не говорила. Ну да ничего. На свежую голову выясню, кто это. Может быть, какой-нибудь политик или бизнесмен, или близкий родственник кого-нибудь из наших конкурентов? Идем далее. Ах, некая расписка. Датированная, страшно сказать, каким годом. 72-м. Я начал читать. Как интересно узнать, до чего доходят иногда люди. Некая гражданочка дает расписку некоему товарищу, что деньги она получила в полном объеме. За что? Уж лучше бы написала, что за оказание интимных услуг. Так нет, еще хуже. Не будет требовать признания его отцом своего ребенка. Ладно, разберемся и с этим. Может быть, кого-то и посадим на крючок. Иметь такую мать и такого отца и врагу не пожелаешь. А гены — вещь неопровержимая. Как может заботиться о своем народе человек, который имеет таких родителей? Дальше было еще интереснее. Как будто я читаю сборник интересных новелл с множеством героев. Мне оказались временно безразличны даже фамилии. С ними можно разбираться при более подробном изучении бумаг. Но сюжеты просто закачаешься. Например, письмо в ЦК КПСС с требованием заклеймить позором Сахарова, Солженицына и прочих диссидентов. Сейчас, наверное, этот деятель является каким-нибудь крупным демократом. Только грехи молодости все равно потянут на дно. Да, неразумен человек. Стремится идти в ногу со временем. Времена меняются, а бумаги остаются. Как потом объяснить, когда ты искренне говоришь или пишешь, тогда или сейчас? Или, может быть, тебе это вообще не свойственно? Ну, и как такому человеку верить? А вот еще экземпляр. Донос одного сотрудника на другого. Оба работники какого-то научно-исследовательского института. Напечатан на машинке, но подпись поставлена ручкой. Писал бы уж лучше анонимку. Ах да, видимо, в тот период анонимки не рассматривали. А человеку необходимо кровь из носу утопить соседа по трудовому месту. Что они там не поделили? Премию или красивую лаборантку? Или, может быть, просто обыкновенная зависть? Да какая разница? Ты сделал подлость, и из-за тебя, возможно, пострадал хороший человек. Даже если и плохой, какая разница? Это в Америке или Европе доносы приветствуются. В России же все по-другому. Здесь доносчику первый кнут. Я изучил примерно треть документов. Для размышлений было много пищи, но возникло смутное ощущение, что я не заметил чего-то важного в прочитанном материале. Вдруг внутреннее чувство подсказало мне, что нужно еще раз перечитать расписочку гражданочки, получившей деньги от отца своего ребенка. Я нашел ее и начал читать более внимательно. Расписка дана гражданкой Арсентьевой Ириной Николаевной, гражданину Переверзенцеву Владимиру Леонидовичу, в том, что деньги на воспитание сына Тимура в сумме 12 441 рубль 60 копеек она получила в полном объеме. В свою очередь, Арсентьева Ирина Николаевна обязуется никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах не требовать у Переверзенцева Владимира Леонидовича признания ее ребенка Тимура Арсентьева своим сыном. Дата 17 сентября 1972 года и подписи. «Боже праведный», — подумал я, — «Ирина Николаевна Арсентьева? Так звали мою мать? Нет, это просто совпадение. Однако их здесь минимум три. Фамилия, имя, отчество совпадают с фамилией, именем и отчеством моей матери. Это во-первых. Во-вторых, имя и фамилия сына этой женщины полностью соответствуют моим. В-третьих, это дата документа. Она составлена через месяц после моего рождения. Увы, все сходится. Но бабушка все время твердила, что мама безумно любила отца. Впрочем, это не аргумент. Сколько бывает случаев в жизни, что женщина любит одного мужчину, а рожает при этом от другого? Стоп. А бабушкины разговоры о том, что я очень похож на своего отца, Александра Арсентьева? Все люди чем-то похожи. Да и бабушка ничего не могла знать о той истории. Ну что ж, видимо, высшие силы решили испытать меня на прочность. Один шок следует за другим. Человека, которого я считал своим отцом, уже нет в живых. А моему настоящему родителю или его потомкам, может быть, будет любопытно прочитать подобную бумагу. Интересно, как он ее потерял? Впрочем, это теперь ровным счетом ничего не значит. Я не буду его жалеть. Он же не пожалел мою маму, соблазнив женщину, которая была замужем. Этот человек не интересовался и судьбой своего сына, оставив меня на попечении престарелой бабушки. Как его фамилия? Переверзенцев? Эта фамилия была мне чем-то знакома. Где-то я ее уже слышал. Пришлось напрячь память и вспомнить. Тестирование в команду. Тим и Ник. Вроде бы похожая фамилия была у Ника, только как это узнать наверняка? Татьяна. Она не скрывала от меня своего романа с мозгом команды. Они прожили вместе несколько лет, и Танюша не может не знать его фамилию и отчество. Оставлю это до утра. Потрясений на сегодняшнюю минуту и так более чем достаточно. Да, права была Таня. Не надо ворошить прошлое. Оно может и ударить. Я лег спать, видимо, усталость взяла свое, и мой организм мгновенно отключился. Когда я проснулся, то часы показывали 11 часов утра. Моментально вспомнилась проблема, которая была не решена до того, как Морфей заключил меня в свои объятия. Моя рука набрала номер телефона Татьяны. «Здравствуй, дорогой», — произнес ее кроткий нежный голос. «Привет. Напомни мне, пожалуйста, фамилию и отчество Ника. Вы же были друзьями. Неужели ты будешь обращаться к нему по имени-отчеству? Мне это необходимо для работы». «Переверзенцев Никита Владимирович, запомнил?» Если бы она знала, что сказала. Пол у меня стал понемногу уходить из-под ног. «Значит, Владимир Леонидович Переверзенцев — это, скорее всего, отец Ника, так же, как и мой. А мы с Ником, выходим, являемся сводными братьями». Я позвонил Алферову. «Архивы у меня, босс. Есть что-нибудь интересное? Пока изучаю». Судя по тону его голоса, Жанна действительно ничего ему не сказала о том, что произошло между нами в прошедшую ночь. Впрочем, этот человек умел держать эмоции очень глубоко внутри себя. Я заехал на работу во второй половине дня. Было необходимо как можно быстрее переключиться хоть на что-нибудь от свалившегося на меня открытия. За эти несколько дней моего отсутствия сбоев в работе аппарата партии не было. Это было единственным положительным событием за последние несколько дней. Значит, я правильно выстроил эту структуру и верно подобрал людей на ключевые должности. Мой заместитель, Виктор Акиньшин, был, как мне показалось, даже немного недоволен моим скорым возвращением. Действительно, этот самолюбивый человек хотел иметь больше времени, чтобы проявить себя. «Ну что ж, наступит и твое время», — подумал я. «Когда Тимур Александрович Арсентьев пойдет наверх и освободит тебе свое место, а пока учись и набирайся опыта. Сегодня необходимо сделать перерыв и отключиться от изучения архива. Может быть, это пойдет и на пользу. Надо чуть-чуть расслабиться. Значит, вечером я еду к Танюшке. К тому же мы так и не отметили ее день рождения. Ровно в 8 вечера я был уже у нее. Торт, шампанское и цветы были при мне. Не было только хозяйки дома. Ничего, подожду, Тимур не гордый». Я уселся в кресло и включил телевизор. Смотреть, однако, было нечего. По одним каналам шли новости дня, которые не могли отвлечь меня от окружающей действительности. По другим каналам, наоборот, шли нескончаемые сериалы про взаимные измены, которые напоминали о моей драме. Было уже 9 часов, а ее все не было. «Может быть, позвонить?» «Нет», — скомандовал я себе. «Не стоит показывать женщине, что ты скучаешь по ней. Вот появится она, тогда и поговорим». Все-таки нервное возбуждение нарастало. Я стал бродить по комнате, периодически выглядывая из окна во двор. Вдруг мой взгляд упал на стол с лежащим на нем блокнотом. Может быть, она оставила в нем записку на случай, если я приду в ее отсутствие. Моя рука раскрыла блокнот. Листки, оставшиеся в нем, были аккуратно чистые, но они рассказали мне больше, чем тома энциклопедии. Буквы К, Ц, Е были выгравированы в правом верхнем углу каждого листка. Те самые буквы, которые были на записке, вложенные в фальшивый архив, найденный нами на улице Космонавтов. Как все-таки просто иногда разрешаются головоломки. Я был ошарашен. «Триллер продолжается. Значит, все это устроила Татьяна. Но зачем? Отомстить мне? За что?» В конце концов, можно же было просто указать на дверь, я бы ушел. А она, эта хрупкая женщина, решилась на убийство. Наверное, наняла людей и устроила этот жуткий спектакль с уничтожением невинных людей. Это уже какой-то нейрон в юбке. Я стал сопоставлять факты, одновременно контролируя взглядом двор. Теперь нельзя пропустить ее приезд ни в коем случае. Татьяна знала о моей поездке за архивами. Это, во-первых. Она ушла в то утро из дома намного раньше меня. Значит, у нее было время для того, чтобы заложить эти липовые бумаги в квартиру по указанному адресу. Для чего? Да просто хотела поиграть со мной, как кошка с мышкой, а потом съесть, то есть отправить к большинству. И кроме этого, таким образом выигрывалось время. Мы потеряли еще пару часов, которые понадобились ей для организации представления в Светлом. А если бы я после этого отказался от дальнейшего путешествия, этого бы не случилось. Она прекрасно знает, что Тимур Арсентьев всегда идет до конца. Захват столь желанных архивов сыграл со мной злую шутку. Я совсем забыл о предшествующих событиях, а за этим ведь кто-то стоял. Жанна же оказалась ни при чем. Есть на белом свете еще более коварные женщины. Но как эти документы попали к Татьяне, и почему она все-таки их мне отдала? Ответ пришел сам с собой. Архивов у Татьяны никогда не было. Она просто использовала эту ситуацию, узнав о моей поездке. А продавец архивов почувствовал что-то недоброе и перепрятал их. Но как она узнала, что я направляюсь в Светлый, как вычислила адрес дома на улице Красной? Ничего, дождусь ее и все узнаю. В это время у подъезда остановился автомобиль. Из него вышел элегантно одетый мужчина и подошел к дверце пассажира. Он элегантно подал руку сидевшей даме, и женщина выскользнула на улицу. Это была Танюша. Она посмотрела наверх и что-то сказала своему кавалеру. Все ясно и на расстоянии. Увидела свет в квартире и сообщила своему приятелю, что ночи любви у них сегодня не будет. Да, поломал я им сегодня их планы. Мужчина тоже поднял голову и бросил взгляд на окно. Мне этого было вполне достаточно, чтобы узнать его. Ник. Ну что ж, старая любовь не ржавеет. Это уж какой-то мексиканский сериал. Мне стало на секундочку жаль эту кровожадную нимфоманку. Она даже не догадывается, что спит с братьями. Ей, наверное, и в голову не приходит мысль, что в случае рождения ребенка оба ее любовника будут близкими родственниками этому малышу. Вот тебе и кандидат психологических наук. Интеллигенточка, которая не имеет никакого понятия о женской добродетели. Не успел я уехать из дома на неделю, как она завела новый роман. Или была стопроцентно уверена, что Тим уже не вернется? Стоит ли теперь задавать себе вопрос, как она узнала о Светлом? Ее любовник — мозг команды, а для этой организации нет вообще ничего невозможного. Отследить мой маршрут и убить ради моего устранения 4 человек — это плевое дело для Ника. Да, чего не сделаешь ради того, чтобы быть с любимой женщиной. Нет, здесь что-то не вяжется. Я вспомнил свое посещение квартиры Ника, фотографию рыжеволосой красавицы и его хмурый ответ. Мне было очевидно, что сердце этого мужчины занято этой женщиной. Впрочем, кто может разобраться, где любовь, а где ее мираж? Ник сел в автомобиль и уехал. Прощального поцелуя не было. Ну что ж, так рисковать и не стоит. Они могли предполагать, что я вижу их в окно. Через минуту послышался поворачивающийся в замочной скважине ключ. Пришла голубка. Какая тактичность. Не хочет меня беспокоить. Тимка ведь устал после долгой поездки. Татьяна зашла в квартиру, и я подошел к двери. «Рада видеть тебя, дорогой», — нежно прошептала она, обняла меня и поцеловала в шею. «Какой цинизм!» Танюша неправильно выбрала профессию. Ей надо было стать актрисой и играть многоплановые роли. Я аккуратно снял ее руки и прямо сказал: «Нам с тобой необходимо поговорить». «Думаю, что да». Даже не спрашивает о предмете разговора. Какая все-таки выдержка у этой женщины. Внезапно лицо Татьяны озарилось улыбкой, и она задала мне убийственный вопрос. «Ты хочешь узнать, не сплю ли я с твоим братом?» Я моментально потерял дар речи.